Глава 9. Наяву. Подземный коридор, ведущий в пещеру, изменился разительно. Остался столь же широким и высоким, сводчатым. Вот только стены теперь оказались покрыты красивой росписью из всевозможных орнаментов, зеленых листьев, цветов, ягод и даже птиц с человеческими головами. Все это поражало многообразием красок, яркости, колеров, отнюдь не резавших глаз, и выглядело по-настоящему красиво. Чем ближе поручик Савельев подходил к пещере, тем яснее слышались приятная музыка, в которой угадывались и скрипки, и гитара, но тут же присутствовал какой-то и незнакомый музыкальный инструмент, совершенно непривычный для слуха. Еще издали он увидел, что статуя неизвестного неприятного зверя исчезла с круглого пьедестала. Вместо нее возвышался исполинский в рост человека цветок. Сразу видно каменный, неподвижный, но исполненный с величайшим мастерством, на которое человеческие руки, быть может, и не способны. Фиолетовая полупрозрачная чаша, вырезанная причудливыми фистонами, с доброй дюжиной изящно выгнутых лепестков. Переплетение длинных зазубренных листьев, непонятно как вырезанные, немногочисленные бутоны. Цветок тоже был незнакомый, поручик никак не мог себя считать знатоком ботаники, однако твердо знал одно – в Сибири этакое не произрастает, в жизни не видел. С музыкой переплетался веселый гомон, и временами раздавался мелодичный звон непонятного происхождения. Зеленые клумбы с густой сочной травой и незнакомыми цветами остались, как и высокое, напоминавшее трон каменное кресло. Удивительный человек шагнул ему навстречу, ничем не отличавшийся от любого заурядного, ни лицом, ни ростом, вот только одежда его моментально вызывала в памяти картинки к детским сказкам и живописные полотна на историческую тему. Старинный кафтан из золотой парчи с воротником выше затылка, перепоясанный алым кушаком, пронзительные синие шаровары, красные сапоги с острыми носками. Незнакомец был выражен словно сказочный царевич или пращур, живший во времена Ивана Грозного никак не позже. Поручик смотрел на него во все глаза. Как и во всех предшествовавших случаях, он прекрасно сознавал, что спит и видит сон, но сейчас, в противоположность прошлому, он мог рассуждать, думать над увиденным, а раньше словно бы одурманенным себя чувствовал, способным только смотреть и слушать. В лице незнакомца не усматривалось ничего демонического, странного, пугающего, ничегошеньки. Не особенно и старше поручика на вид, темные волосы с кудрявкой, аккуратная подстриженная борода, приятные черты лица, черные быстрые глаза, умные и хитрые. Обрядить его в современное платье и внимание на городских улицах не привлечет совершенно. Впрочем, внимание девиц как раз привлечет, надо признать. Незнакомец склонился в старинном поклоне, коснувшись рукой каменного пола, выпрямился, глянул лукаво. «Ой ты, гой еси, добрый молодец, Аркадий Свет Петрович, поздоровали прибыл. Дорогим гостем будешь на честном перу с компанией, благородную и медами ставленными. Не обессудь, ясен сокол, что за столь сили, тебя не дождавшись, ну да наверстаешь, милости просим». И в тоне его, и во взгляде чувствовалась легкая насмешка, хотя и нельзя сказать, чтобы обидная. Одно сомнению не подлежало, незнакомец развлекался, нанизывая старинные обороты речи. «Что-то не весел, милостивец», — сделанный озабоченностью продолжал он. «Али кручина какая змеей подколодную добро молодца точит, али пир мой тебе не по нраву?» Поручик смотрел через его плечо, там за столом он видел многих своих сотоварищей по путешествию. Вон и Самолетов, и профессор фон Вейде, даже Мохов с Саипом присутствуют. Все они одеты в столь же старомодные наряды, исчезнувшие из русской жизни бешеной волей государя Петра Великого. Казалось, чувствовали себя прекрасно. Болтали и смеялись, порой громко хохотали, то и дело чокаясь огромными кубками и чарками, производившими впечатление золотых, украшенных неограненными самоцветами. Вот откуда происходил тот металлический звон. Царила атмосфера самого искреннего и непринужденного веселья, отчего-то вызвавшего у поручика отторжение. «Аркадий Петрович», — зычно возгласил Самолетов, — «что вы там жметесь, как бедный родственник? К нам давайте. Хозяин наш, как выяснилось, ничуть не страшен и уж никак не злонамерен. Вас только не хватает». «Аль захворали, Аркадий Петрович?» — как ни в чем не бывало, с веселой непринужденностью продолжал незнакомец. «Смотрите вы так-то это...» «Вы же притворяетесь», — сказал поручик. «Это все лицедейство, не особенно и высокого пошиба». «Вы о чем, простите?» «О вашей манере изъясняться», — сказал поручик решительно, словно актер на театре. «Простите великодушно», — не моргнув глазом, усмехнулся незнакомец, словно бы ничуть не задетый неприязненным тоном. «Я-то в простоте своей подумал, что именно такая манера вам удовольствие доставит, позволит нам непринужденно общаться с первых же минут. Позвольте представиться, Иван Матвеевич, что вы так смотрите? Снова не Влад?» «Ну какой же вы Иван Матвеевич?» — усмехнулся поручик. «С чего бы вдруг да Иван Матвеевич? Нужно же как-то назваться, не правда ли?» «Серьезно», — сказал Иван Матвеевич, — «вы вот меня все тварью да нечистью меж собой привыкли именовать, а я ведь, Аркадий Петрович, и не тварь, и не нечисть, а существо, смело можно сказать, вполне подобное человеку и уж по крайней мере не менее разумное и членораздельной речью владеющее. Отчего бы мне человеческим именем и не назваться? Чем я не Иван Матвеевич? Я же, упаси Господи, не титул себе присваиваю, не высокий чин, на каковой не имею законных прав. Всего-то насего позволил себе человеческим именем зваться, что вряд ли противоречит законам Российской империи, верно? Ну вот видите, не век же порхать под небесами в этаком виде». Он изобразил растопыренными ладонями нечто похожее на полет бабочки. «Пора и в приличное обличье войти. Ну что вы встали, словно бедный родственник? Пойдемте к столу. Вон как ваши скомпанейцы веселятся от души во всю Ивановскую. Что морщитесь?» «Ничего этого на самом деле нет», — сказал поручик. «Это сновидение, не более того». «Это вы так полагаете, любезный мой», — сказал Иван Матвеевич, словно бы даже с некоторой обидой. «Впрочем, сейчас, что греха таить, мы с вами пребываем, ваша правда, именно что посреди натуральнейшего сновидения. Не стану противостоять и отпираться. Однако смею вас заверить, когда вы соизволите проснуться, встретите меня наяву в том же самом виде, что и теперь. Ну, разве что наряд постараюсь подобрать более соответствующий окружающему». «Аркадий Петрович», — воскликнул он, улыбаясь, — «давайте уж дружить, а, коли вам от моего общества никуда не деться». «Ну, куда мы друг от друга денемся посреди безлюдных снежных просторов? Как ни кинь до Челябинска нам вместе путешествовать?» «Откуда вы знаете про Челябинск?» — спросил поручик растерянно. «Снова здорово. Я же вам только что говорил, что умом человеку по меньшей мере не уступлю». Он дружески положил поручику руку на плечо. «Осмелюсь уточнить, я, собственно, никому из вас спутники не навязывался. Меня смело, можно сказать, абсолютно помимо моего желания в путешествие прихватили. Ну и на свободу ненароком выпустили. Бывает. Что же мне теперь прикажете на суку вешаться? Где вы вокруг видели хоть единый сук?» «Я вас никуда не прихватывал», — сухо сказал поручик. «Не вы, так другие. Главное, я ведь к вам не навязывался, не набивался. Оказавшись ненароком на свободе, смею полное право жить, как всякое наделенное разумом и волей существо. Или мое существование опять-таки законам империи противоречит? Что-то не припомню таких законов». «Аркадий Петрович, отчего вы ко мне так жестоки? Или вы ожидали, что я удалюсь в снежные пустыни, в дремучие зимние леса? Вот уж извините, я не лесной зверь и обитать привык среди людей. Потому и с превеликим облегчением возвращаюсь в наиболее подходящий для этого облик. Я вас, любезный мой, ничем не обидел, враждебности не проявлял». «Ко мне, да». «Ах, вот вы о чем!» — понятливо подхватил Иван Матвеевич. «Вы наверняка об этих печальных инцидентах». Он сделал неопределенное движение рукой. «Было, было, грех отрицать перед лицом обстоятельств. Но тут уж честное благородное слово, ничего не поделать. Нужно мне было это, как вам, нужен и необходим воздух для дыхания. Иначе оставалось бы только погибать. А я смерти боюсь не менее вашего. И жить мне хочется не менее, чем вам. В конце концов, вам лично какая печаль? Самые, что ни на есть, никчемные и малозначимые создания эти ваши ямщики. Дикий народ, неграмотный, примитивный. Их по свету имеется столько, что...